Глава 15. Станица Безымянная, август 1942 года. Начальник отделения банка Яков Михайлович Притула, мужчина средних лет, с круглым интеллигентным лицом, с темными редкими, будто прилизанными волосами, от волнения постоянно поглаживающий виски, пригласил гостей в свой крепкий деревянный дом с большим участком земли. На прополотых грядках радовали глаз мясистые помидоры, из узорчатых листьев выглядывали огурцы, яблони и вишни ощетинились красными и зеленоватыми плодами. Пугнув курицу, хотевшую немного поклевать сочный помидор, Яков Михайлович предложил гостям сесть на скамеечку. Мирра, опустившись на нее, сразу заговорила, быстро и взволнованно пересказывая события, а Степаныч, стоя в сторонке, жадно курил папиросу, предложенную гостеприимным хозяином. Оба отказались от чая, и Яков Михайлович, перебирая в уме всевозможные варианты вывоза чемодана, он уже принял по описи в отделении банка все 719 драгоценностей и все заново опечатал, остановился на одном, поначалу казавшемся слишком дерзким, но, благодаря дерзости, дававшим надежду проскочить, спастись самим и спасти груз. «Вам нужно немедленно к партизанам». Он нервно заморгал, обращаясь к Мире и Степанычу. «По моим подсчетам, немцы будут в нашей станице уже сегодня. Представляете, что они сделают с вами?» Мира и Степаныч переглянулись. «Но мы понятия не имеем, где их искать», — хрипло ответил мужчина, выпуская едкое колечко дыма. Яков Михайлович махнул маленькой женской ручкой. «Не беда. Попрошу одного парнишку. Он им еду носит. Доставит вас в отряд в целости и сохранности, а там... там как захотите. Я же займусь чемоданом. Думаю, мне удастся вывести его к партизанам. Если повезет, встретимся в отряде. Можем и не встретиться. У нас их около 90 орудует. Попадете в один отряд, а я в другой. Но разве это важно? Важно спасти груз. Так ведь?» Молодая женщина кивнула, поправив черные вьющиеся волосы. «Так, Яков Михайлович, только у меня один вопрос. Скажите, как потом депешу моей матери передать? Она же с ума сойдет от волнения, если я не догоню грузовики из Армавира». Притула дернул плечом. «Подумаем. А сейчас, ребятки, собирайтесь. Парнишка явится с минуты на минуту». Он не ошибся. Мира едва успела вымыть руки и лицо и вытереть их старым вафельным полотенцем, как в дверь постучали, и начальник отделения банка впустил тщедушного мальчишку лет 14 с пестрым, как кукушечье яйцо, задорным личиком. «Это мои друзья, Сережа», — сказал он ласково и потрепал парнишку по румяной щеке. «Отведешь их в партизанский отряд, которым твой батька командует». Сережа посерьезнел, словно повзрослел лет на 5. «Дядя Яков», — спросил он как-то по-особенному, выпивая слова. «А вы своих друзей действительно хорошо знаете? Батька не велел таскать к нему кого ни попадя». «Прав он, твой батька. Потому и командир хороший», — согласился с ним Притула, тоже посерьезнев. «Но и я за наш отряд в какой-то степени в ответе. Сколько в округе в партизанах наших ребят из Безымянной? Неужели я могу их подвести? Ты как думаешь?» Сережа наклонил голову на бок и шмыгнул птичьим носом. Слова начальника банка показались ему разумными. «Ладно, дядя Яша, отведу я ваших людей в отряд». Он махнул рукой. «Пусть отец решает, быть им там или не быть». «Во-во!» — обрадовался Яков Михайлович, думая про себя, что отец Сергея Виктор только обрадуется такому пополнению. «Беги, а то гутарят, немцы уже неподалеку». Сережа еще раз шмыгнул, утер нос рукой и поманил гостей за собой. «Пойдемте, тут недалече, через лес. «Погоди». Мира подошла к Притуле и пожала жилистую маленькую руку. «Спасибо вам большое. Может, и увидеться не придется, но груз сберегите». «Сберегу», — пообещал Яков Михайлович как можно тверже. «Это мой долг». Степаныч ответил на рукопожатие, но ничего не сказал. Притула все прочитал в его выразительных, выцветших серых глазах. И опасения за драгоценности, и беспокойство за Мирру, и надежду, что все будет хорошо. Когда они ушли, Яков Михайлович, накинув телогрейку, вышел во двор и тихо постучал по забору соседа. Пожилой мужчина, ровесник Притулы, тоже низенький и коренастый, в старой заношенной вязаной шапчонке, которую он таскал круглый год, жалуясь на больные уши, прошептал в щель. «Что стряслось?» «Федя, повозка твоя потребуется и лошадь», — прошептал в ответ Яков Михайлович. «Сегодня к партизанам хочу уйти. Ежели со мной, поторопись». Сосед задумался. «Хозяйство у меня, сам знаешь. Да и баба моя не пустит». «Будешь бабу слушать, с жизнью расстанешься», — проговорил Притула. «Не сегодня, завтра немцы здесь будут». «Неужто твое хозяйство оставит в целости и сохранности?» «Ты поговори с Зинаидой. Может, она с нами поедет». «Дом и живность все равно не спасти. Хоть жизни спасете. Вернутся сыновья с войны, кого застанут?» Последний аргумент, видимо, попал в цель. Федор заколебался. «Упрямая она, как леший, Зинаида-то. Ты чуток здесь покури. Пойду по базарю с ней». Он исчез, а Яков Михайлович закурил папиросу и, кашляя от едкого дыма, он давно обещал своей супруге бросить, но снова возвращался к этой привычке, особенно в минуты сильного волнения. Стал обдумывать, что взять в дорогу. Как хорошему хозяину ему было жаль расставаться с птицей и скотиной, за которой он и жена бережно ухаживали, холили и лелеяли. Но другого выхода он не видел. «Яша! А, Яша!» На крыльцо вышла его супруга Татьяна, дородная казачка, высокая, чуть ли не на полголовы выше супруга, смуглая, с черными, как смола, волосами, увы, чуть подпорченными серебряными нитями. «Что ты там делаешь?» «Таня, собирай вещи, уходить надо», — отозвался муж. «Знаю. Больно оставлять все врагу. Но и погибать под пулей дурой, так ничего и не сделав для победы, тоже не хочется». «Куда же мы пойдем?» Женщина охнула и опустилась на ступеньку. «А как наш сыночек вернется? Вдруг его на побывку отпустят? Я слыхала, в соседнем селе парень на побывку приходил». Яков подошел к ней и тряхнул за плечи. «Не придет наш Артем на побывку в Безымянную», — буркнул он. — А вот немцы придут с минуты на минуту. — Кстати, я тоже о сыне думаю. Кончится война, вернется. Кто его встретит? Его взволнованную речь прервал стук по ветхим доскам забора. «Уломал Динку», — послышался радостный голос Федора. — «Собирайся, брат. Через полчаса можно и выезжать». «Вот видишь, даже Зинаида согласна», — бросил Притула. И Татьяна, поняв, что выхода нет, зарыдала, в отчаянии стуча кулаками по мокрым доскам крыльца. Ничего не сказав, не обняв жену, слова и утешения были лишними, Яков прошел в комнату и снял с антресолей старый потрескавшийся коричневый чемодан, похожий на черный, с грузом, но меньше раза в два. И, открыв его, принялся бросать вещи из шкафа. Он знал, что Татьяна выплачется и придет помогать ему. Так и произошло. Тихо ступая по половицам, женщина, всхлипывая, аккуратно укладывала свертки.